Так точно. Командира полка Голубев знал. Можно сказать, спас недавно. Его сестра была подружкой жены Якира. За это Щепинов поплатился званием из полковника, и командир дивизии стал майором. Могло быть хуже, если бы не вмешательство командарма. «Разрешите продолжать движение?» «Фамилия», — рявкнул Болдин, вглядываясь в запыленное черное лицо бойца. «Латов Иван». «Продолжайте», — кивнул Голубев. «А где же Щепинов?» «Сейчас появится, товарищ генерал». Появился майор, похудевший, но собранный, гладко выбритый. «Отступаете?» — недоверчиво осведомился Болдин. «Никак нет», — четко отрапортовал майор. «Имею приказ сосредоточиться на рубеже Кузница-Сокулка для отражения наступающего противника». «Чей приказ?» «Командующего 6-м механизированным корпусом». «Смотри-ка», — удивился Болдин. «У Михаила Георгиевича больше войск, чем у нас». «Думаю, Михаил Георгиевич сумеет ими распорядиться», — произнес Голубев. «Это же ваша директива». «Желаю успеха, майор», — успокоенно произнес Болдин. Прежде чем Щепинов повернулся, Голубев шагнул к нему. «Петр Алексеевич, что бы ни случилось, никогда во мне не сомневайся». Он сомкнул свои могучие руки за спиной майора. «Только бы ты был жив». «И ты будь». Глава 40. Комкор Михаил Георгиевич Хацкелевич знал обстановку лучше, чем вышестоящие начальники. По прибытии в корпус он приказал залить имевшееся горючее только в новые танки. Уничтожил документы, которые могли попасть врагу после его гибели. Теперь надо было думать так. Одна из бумаг привлекла внимание, и прежде чем сжечь ее, Михаил Георгиевич бегло прочитал. Это был план отражения агрессии, разосланный под грифом «секретно» еще до войны. Переход границы танковыми группами. Первое. Танковые дивизии особыми ударными группами, состоящими из стрелков и саперов силой до взвода, снимают сторожевые и наблюдательные посты вблизи границы и создают проходы в заграждениях из колючей проволоки. Для этого нужно их незаметно ночью подвести к границе и держать скрытыми до определенного времени. Эти ударные группы затем немедленно продвигаются дальше и устанавливают, где обороняется противник. Они овладевают мостами и теснинами, имеющими большое значение для дальнейшего наступления, и тем самым выполняют также разведывательные задачи. Второе. За этими ударными группами следует волна разведчиков и рекогносцировщиков всех родов войск, которые собирают дальнейшие данные для наступления. Третье. Затем выступают стрелковые и пехотные подразделения, и с ними разведзводы танков, собирающие сведения для следующих за ними танковых полков. Четвертое. Только когда будут определены неприятельские позиции, в особенности расположение дотов, заграждений и минных полей, и ударные группы всех родов войск начнут их уничтожение, для прорыва неприятельских линий обороны выступают танки, обгоняя передовые позиции своих войск. Пятое. Когда выступят танки и пробьют первую брешь в обороне противника, за ними следуют мотоциклисты, 20-я танковая дивизия, а также стрелковые батальоны на предназначенных для этого бронированных автомобилях, 7-я танковая дивизия, усиленные саперами и сопровождающей артиллерией. Шестое. Переход границы должны поддерживать сильные артиллерийские части и полк по созданию искусственного тумана.